Когда в Южной Африке вспыхивает война, Артур предлагает свои услуги военно-медицинской службе. Мам делает все, чтобы разубедить его. Она считает, что его крупное тело послужит верной мишенью для бурской пули. Сверх того, она считает эту войну всего лишь непристойной дракой из-за золота. Артур не согласен. Отправиться на войну – его долг. Он не может отрицать, что имеет более сильное влияние на бравых молодых людей, особенно на преданных спорту молодых людей, чем кто-либо другой в Англии, исключая Киплинга. Кроме того, он полагает, что эта война стоит малой талики белой лжи. Нация вступает в бой, который справедлив. Он покидает Тильбери на Ориентал. В этом его приключении за ним будет ухаживать Клифф, дворецкий из-под сенью. Джин наполнила его каюту цветами, но не пришла попрощаться. Ей нестерпимо расставаться в бодряческом шуме, хлопаньях по спине и суете военного транспорта. Когда раздается гудок, предлагающий провожающим сойти на берег, мам поджатыми губами желает ему доброго пути. «Если бы Джин была тут», — говорит он, — «маленький мальчик во взрослом костюме». «Она в толпе», — отвечает мам, — «где-то там, прячется». Она сказала, что боится не совладать со своими чувствами. И с этим она уходит. Артур бросается к поручням в ярости и бессилии. Он следит за белым чепцом матери так, будто он может привести его к Джин. Сходни убраны, чалки сняты, Ориентал отходит от пристани, гудок ревет, а Артур ничего и никого не видит сквозь слезы. Он ложится навзничь в своей цветочной душистой каюте. Треугольник, треугольник с железными решетками вертится у него в голове, пока не застывает с Туи на вершине. Туи, которая незамедлительно и преданно одобрила его план, как любой из его прежних. Туи, которая попросила его писать, но только если у него выберется свободная минута. Туи, без суетни и навязываний. Милая Туи. В плавании он начинает полнее понимать, почему он тут, и его настроение медленно просветляется. Долг и пример молодым людям, само собой, но есть и эгоистические причины. Он превратился в избалованного, осыпаемого наградами субъекта и нуждается в очистке своего духа. Он слишком долго пребывал в полной безопасности, утратил мускулистость, и ему необходима опасность. Он находился среди женщин слишком долго и запутанно, и жаждет мира мужчин. Когда Ориентал заходит в порт на островах Зеленого мыса, чтобы запастись углем, мидлсекские волонтеры мигом организуют крикетный матч на первом же плоском лугу, который им удается найти. Артур следит за их игрой против штата телеграфной станции, радуясь всем сердцем. Есть правила для удовольствий и есть правила для работы. Правила, распоряжения, отдаваемые и исполняемые, и ясная цель. Вот ради чего он здесь. В Блумфонтейне госпитальные палатки установлены на поле для крикета, с операционной в павильоне. Он видит много смертей, хотя большинство погибает от энтерита, а не от бурских пуль. Он берет 5 дней отпуска, чтобы направиться с наступающей армией через реку Вет в сторону Притории. На обратном пути Басута верхом на косматой лошадке останавливает их отряд к югу от Брентфорда и сообщает им про раненого британского солдата в 2 часах пути оттуда. За Флорин они нанимают туземцев-проводники. Долгий путь через кукурузные поля, затем по Вельду. Раненый англичанин оказывается мертвым австралийцем, невысоким, мускулистым, с желтым восковым лицом. Номер 410-й конной пехоты нового Южного Уэльса, теперь спешенный. Его лошадь и винтовка исчезли. Он истек кровью от раны в живот. Он лежит с карманными часами у лица. Вероятно, он следил, как поминутно угасает его жизнь. Часы остановились в час ночи. Рядом с ним стоит пустая фляжка для воды, на горлышке которой поставлена красная шахматная фигура слоновой кости. Другие фигуры, вероятнее всего, забранные на какой-нибудь бурской ферме, а не солдатское развлечение, лежат в его вещевом мешке. Они собирают его вещи: патронтаж, механическое перо, шелковый носовой платок, складной нож, часы плюс 2 фунта 6 шиллингов 6 пенсов в потрепанном кошельке. Липкое тело перекидывают через спину лошади Артура, и раи мух сопровождают их до ближайшего телеграфного поста. Там они оставляют номер 410-й конной пехоты Нового Южного Уэльса для погребения. Артур в Южной Африке навидался всяких смертей, но эту он будет помнить всегда. Честный бой, чистый воздух и великое дело. Он не представляет себе смерти прекраснее. По возвращении его патриотические рассказы об этой войне снискивают одобрение высших слоев общества в междуцарствии, разделяющим кончину старой королевы и коронацию нового короля. Он получает приглашение отобедать с будущим Эдуардом VII и сидит рядом с ним. Ему ясно дано понять, что в коронационный список наград будет включен рыцарский сан, если доктор Артур Конан Дойль захочет его принять. Но Артур не хочет. Это же будто эмблема мэра провинциального городка. Большие люди не принимают подобные безделицы. Только вообразите, что Ротс или Киплинг или Чемберлен снизошли бы до такого. Не то чтобы он приравнивал себя к ним, но почему его требования должны быть ниже, чем у них? За сан рыцаря хватаются такие типы, как Альфред Остин или Холл Кейн, если им представится подобный шанс. Мам и не верит, и взбешена. Для чего было все, если не для этого? Мальчик, который разрисовал гербами картонные щиты в ее эдинбургской кухне, который проследил всех своих предков до плантагенетов, мужчина, на упряжи которого красуется фамильный герб, чей холл воздает в цветном стекле должное его предкам, мальчик, который обучался законам рыцарственности, и мужчина, который свято им следовал, который отправился в Южную Африку по зову своей воинственной крови, крови Перси и Пеков, Дойлей и Конанов. Как он посмел отказаться от того, чтобы стать рыцарем королевства, когда вся его жизнь была направлена к увенчиванию таким триумфом? Мам бомбардирует его письмами. На каждый аргумент у Артура есть свой контраргумент. Он настаивает, что вопрос исчерпан. Письма прекращаются, он рад, что осада с него снята, как с Мафекинга. И тут она приезжает в Подсенью. Всему дому известно, почему она приехала. Миниатюрная мать своих детей в белом чепце, которая с тем большей полнотой осуществляет свою власть, что никогда не повышает голоса. Она заставляет его ждать. Она не отводит его в сторонку, не предлагает погулять. Она не стучит в дверь его кабинета. Она оставляет его в покое на протяжении 2 дней, зная, как ожидание подействует на его нервы. Затем утром в день отъезда она останавливается в холле, где свет льется сквозь стеклянные гербы, среди которых постыдно не указаны фоли вустерширские, и задает вопрос: «Тебе не приходило в голову, что такой отказ — оскорбление королю?» «Говорю же вам, я не могу. Это вопрос принципа». «Ну?» говорит она, глядя на него снизу вверх серыми глазами, которые сдирают с него годы и славу. «Если ты желаешь продемонстрировать свои принципы, оскорбляя короля, этого без всякого сомнения ты не можешь». «Вот так». Когда все еще звенит эхо недельного перезвона коронационных колоколов, Артура приводят в огороженный бархатными канатами загон в Букингемском дворце. После церемонии он оказывается рядом с профессором, теперь сэром, Оливером Лоджем. Они могли бы обсудить электромагнитное излучение или относительность движения материи, или даже выразить свое совместное восхищение перед новым монархом. Вместо этого два новых эдвардианских рыцаря беседуют о телепатии, телекинезе и надежности медиумов. Сэр Оливер убежден, что физические и психические феномены соприкасаются не меньше, чем рифмуются. Более того, недавно сложив в себя обязанности председателя физического общества, он теперь стал председателем психического общества. Они обсуждают сравнительные достоинства миссис Пайпер и Евзапии Палладина, вероятность того, что Флоренс Кук не просто искусная шарлатанка. Лодж описывает сеансы в Кембридже, когда 19 раз Палладина подвергалась проверке в самых жесточайших условиях. Он сам видел, как она выделяла эктоплазмические формы, а еще гитары играли сами собой, плавая в воздухе. Он наблюдал, как ваза с букетом жонкилей перенеслась со столика в дальнем конце комнаты и по очереди повисала без видимой поддержки под носом каждого из присутствовавших. «Если бы я взял на себя роль адвоката дьявола, сэр Оливер, и указал бы, что фокусники предлагали воспроизвести ее демонстрации, и в некоторых случаях им это удавалось, как бы вы ответили?» «Я бы ответил, что Палладина, вполне возможно, иногда прибегает к ловкости рук. Например, бывают случаи, когда ожидания участников сеанса велики, а духи не появляются. Соблазн тут, конечно, очевиден. Однако из этого не следует, что духи, которые действуют через ее посредство, не подлинны». Он помолчал. «Вы знаете, что они говорят, скептические насмешники? Они говорят от изучения протоплазмы к изучению эктоплазмы. А я отвечаю, ну так припомните всех тех, кто в свое время не верил в протоплазму». Артур засмеялся. «Могу ли я спросить, чего вы достигли в настоящее время?» «Чего я достиг? Я проводил исследования и экспериментировал уже почти 20 лет. Предстоит еще много работы. Но исходя из того, чего мне пока удалось достичь, вполне возможно, нет, вероятно, что дух переживает физическое разложение тела». «Вы меня очень подбодрили». «Возможно, нам скоро удастся доказать, — продолжал Лодж, заговорщически подмигнув, — что не только мистер Шерлок Холмс способен избежать очевидной и засвидетельствованной смерти». В жизни Артура крайне мало «фар ниенте» — «ничего не делания». Артур вежливо улыбнулся. «Ну уж, этот молодчик намерен гнаться за ним до врат святого Петра или какого-то их эквивалента в новом царстве, которое медленно обретало все большую осязаемость. Он не из тех, кто проводит летний день в шезлонге, натянув шляпу на лицо, слушая, как пчелы допекают люпины. Хроник из него вышел бы в такой же мере беспомощный, в какой Туи преуспевает. Его возражения против бездеятельности опираются не столько на мораль. По его опыту, дьявол находит работу не только, как гласит поговорка, для ленивых рук, но и для самых энергичных, сколько на его темперамент. Его жизнь включает приливы умственной деятельности, за которыми следуют приливы физической деятельности, а в промежутке он укладывает свою общественную и семейную жизнь, два аспекта, которые он берет в один присест. Он даже спит так, будто это часть жизненных забот, а не отдых от них. А потому, когда машина дает сбой, ему не на что опереться. Он не способен поправляться в безделии двух недель на итальянских озерах или хотя бы несколько дней в теплице. Им тогда овладевают депрессия и вялость, которые он старается прятать от Туи и Джин. Делится он ими только с мам. Она подозревает, что ему худо больше обычного, когда он сообщает, что приедет сам по себе, а не ради свидания с Джин. На вокзале Сент-Панкрас Артур садится в поезд 10:40 до Лидса. В вагоне-ресторане он ловит себя, как последнее время становится все чаще, на мыслях об отце. Теперь он признает жестокость своего юношеского суда над ним. Возможно, возраст или слава пробудили в нем желание простить. Или же дело в том, что бывают моменты, когда Артур ощущает себя на грани нервного срыва, когда кажется, что нормальное состояние человека — это как раз находиться на грани нервного срыва, и лишь простое везение или какая-нибудь прихоть наследственности препятствует тому, чтобы с этой грани срывались все люди. Быть может, если бы не материнская кровь в нем, он мог бы повторить или уже повторил бы путь Чарльза Дойля. И теперь впервые Артур начинает осознавать, что мам никогда не критиковала своего мужа ни до его смерти, ни после. А ей этого не нужно, могли бы сказать некоторые. И тем не менее, от той, которая всегда говорит, что думает, никто никогда не слышал дурного слова о человеке, который причинил ей столько стыда и страданий. Когда он сходит в Инглтоне, еще светло. Под вечер они поднимаются по склону в лесу Брайана Уоллера и выходят на вересковую пустошь, кое-где в мягком разнообразии пасущихся диких пони. Крупный, с прямой спиной и в твидовом костюме, сын прицеливает слова вниз на красное пальто и чинный белый чепец своей твердо шагающей матери. Время от времени она подбирает палки на растопку. Эта привычка его раздражает, словно бы он не в состоянии купить ей вязанку наилучших дров, когда они ей требуются. «Видите, — говорит он, — вот тропинка, а дальше там Инглборо. И мы знаем, что если поднимемся на Инглборо, то сможем увидеть Моркэмп. И есть речки, вдоль которых мы можем пойти, которые всегда текут в одном и том же направлении. Мам не знает, как понять эти топографические банальности. Они крайне несвойственны Артуру. А если бы мы сбились с тропинки и заблудились в холмах, мы могли бы воспользоваться компасом и картой, которые легко приобрести. И даже ночью есть звезды. Все это верно, Артур. Нет, это банальности, не стоящие того, чтобы их произносить. Тогда скажи мне то, что хочешь сказать. Вы меня вырастили, отвечает он. Никогда еще не было сына столь преданного своей матери. Я говорю это не в похвалу себе, а просто констатирую факт. Вы сформировали меня, дали мне ощущение себя самого. Вы дали мне мою гордость и те нравственные понятия, которыми я обладаю. И все еще нет сына, столь преданного своей матери. Я рос окруженный сестрами. Аннет, бедная милая Аннет, упокой Господь ее душу. Лотти, Конни, Ида, Додо. Я люблю их всех, со всеми их отличиями. Я знаю их насквозь. В молодости я не чуждался женского общества. Я не ронял свое достоинство, как многие другие, но не был ни невеждой, ни ханжой. И все же я пришел к мысли, что женщины, другие женщины, подобны дальним странам. Да только когда я бывал в дальних странах, посреди Вельда в Африке, я всегда умел ориентироваться. Наверное, я говорю бессмыслицы. Он замолкает. Ему требуется ответ. Мы не такие уж дальние, Артур. Мы больше походим на соседнюю страну, которую ты каким-то образом позабыл исследовать. А когда начинаешь, ты не уверен, более ли она развита или гораздо более примитивна. Да, я знаю, как думают некоторые мужчины. И, возможно, дело обстоит и так, а, возможно, вообще никак. Ну, скажи мне то, что ты хочешь сказать. Джин страдает упадком духа. Возможно, это не точное описание этих припадков. Они физические, у нее мигрени, но все-таки это скорее нравственная депрессия. Она говорит, что ведет себя так, будто совершила нечто ужасное. И в такие моменты я люблю ее особенно сильно. Он пытается глубже втянуть йоркширский воздух, но это скорее напоминает грустный вздох. И я сам впадаю в черные настроения, но испытываю из-за них только омерзение и презрение к себе. И в такие моменты она, без сомнения, любит тебя так же сильно. Я ей о них не говорю. Возможно, она догадывается, но это не в моем духе. Ничего иного я и не ожидала бы. По временам я думаю, что схожу с ума. Он говорит это спокойно, прямо, точно человек, предсказывающий погоду. Через несколько шагов она приподнимает руку и кладет ему на локоть. Непривычный жест, захватывающий его врасплох. Или если не сойду с ума, то умру от апоплексического удара. Взорвусь, как котел старого грузового парохода, и просто пойду ко дну вместе со всей командой. Мам не отвечает. Нет необходимости опровергать его уподобление или даже спросить, не показался ли он врачу из-за боли в груди. Когда это на меня находит, я во всем сомневаюсь. Сомневаюсь, любил ли я когда-нибудь Туи. Сомневаюсь, люблю ли я своих детей. Сомневаюсь в моих писательских способностях. Сомневаюсь, что Джин меня любит. Вот это требует отклика. В том, что любишь ее, ты не сомневаешься? В этом никогда. В этом никогда. Но в результате только хуже. Если бы я мог усомниться и в этом, тогда бы я мог усомниться во всем и радостно погрузиться в тоску. Нет, это всегда тут и сжимает меня в чудовищной хватке. Да, Артур, Джин тебя любит. Я в этом твердо убеждена. Я знаю ее и читала ее письма, которые ты посылаешь мне. Думаю, что так и есть. Я верю, что так и есть. Но как могу я знать твердо, что это так? Вот вопрос, который терзает меня, стоит нахлынуть этому настроению. Я думаю это, я верю в это. Но каким образом могу я это знать? Если бы я только мог доказать, что это так. Если бы кто-то из нас мог это доказать. Они останавливаются у калитки и смотрят вниз на колышащий травами склон, на крышу и трубы Мейсон-Гилла. Но ты уверен в своей любви к ней, так же, как она уверена в своей любви к тебе? Да, но это односторонне. Это не значит знать, это не доказательство. Женщины часто доказывают свою любовь так, как доказывалось много раз. Артур скашивает взгляд вниз на свою мать, но она упрямо смотрит перед собой, и ему видны только изгиб чепца и кончик ее носа. Но опять-таки это не доказательство. Это просто отчаянное старание его получить. Сделай я Джин моей любовницей, это не доказало бы, что мы любим друг друга. Согласна. Это может доказать как раз обратное, что наша любовь нас ослабляет. Иногда возникает впечатление, будто честь и бесчестие очень близки друг другу, много ближе, чем мне казалось. Я никогда не внушала тебе, что честь — легкий путь. Будь это так, чего бы она стоила. И, быть может, доказательства тут вообще невозможны. Быть может, наилучший предел — это думать и верить. Быть может, узнать по-настоящему можно только за гробом. Нормальное доказательство зависит от поступков. Проклятая особенность нашего положения в том, что доказательство заключается в бездействии. Наша любовь — нечто отдельное, в стороне от мира, неизвестно ему. Она невидима, неосязаема для мира, однако для меня, для нас, она абсолютно видима, абсолютно осязаема. Она не может существовать в вакууме, но она существует в ином месте, где атмосфера совсем иная, либо легче, либо тяжелее, я не уверен, какая именно, и где-то вне времени. И так было всегда, с самого начала. Именно это вы сразу же распознали, что нам дана та редчайшая любовь, которая поддерживает меня, нас, абсолютно. И тем не менее, я едва осмеливаюсь произнести это вслух. В голову мне это приходит, когда я на самой низкой точке. Я ловлю себя на мысли. А что, если наша любовь не такая, как я верю, не нечто, существующее вне времени? Что, если все, что я думаю о ней, неверно? Что, если она ни в каком смысле не особенная, или особенная только лишь в том, что она скрывается и не завершена? И что, если... Туи умрет, и мы с Джин станем свободны, и наша любовь сможет, наконец, быть объявленной и санкционированной и предъявленной миру? И что, если в эту минуту я обнаружу, что время потихоньку делало свою работу незаметно для меня, делало свою работу, обгладывало и разъедало, и подкапывалось? Что, если тогда я обнаружу, если мы обнаружим, что я не люблю ее так, как думал, или что она не любит меня так, как думала? Что нам тогда делать? Что?» Мам благоразумно не говорит ничего. Артур поверяет мам все, свои глубочайшие страхи, свои величайшие воспарения и все промежуточные треволнения и радости материального мира, и никогда даже не намекает на свой все углубляющийся интерес к спиритуализму или спиритизму, как он предпочитает его называть. Мам, покинув католический Эдинбург, просто процессом посещения служб прилепилась к англиканской церкви. Уже трое ее детей вступили в брак в Сент-Освальде, сам Артур, Ида и Додо. Она инстинктивно не приемлет спиритический мир, в котором ощущает анархию и шарлатанство. Она считает, что люди способны каким-то образом понять свою жизнь, если общество откроет им свои истины. И далее, что религиозные истины общества должны выражаться признанными институтами, будь то католическая церковь или англиканская. А кроме того, следует подумать и о семье. Артур — рыцарь. Он завтракал и обедал с королем. Он — общественная фигура. Она повторяет ему его же похвальбу, что он только Киплингу уступает во влиянии на здоровых и бравых молодых людей страны. Что, если станет известно? Что, если станет известно, что он участвует в сеансах и тому подобном? Это перечеркнет все шансы стать пэром. Тщетно он пытается пересказать свой разговор с сэром Оливером Лоджем в Букингемском дворце. Конечно же, мам не может не признать, что Лодж абсолютно уравновешенный человек с безупречной научной репутацией, чему доказательство его недавнее назначение первым ректором Бирмингемского университета. Но мам не желает признавать ничего, связанного со спиритизмом. Тут она непреклонно отказывается пойти навстречу своему сыну. Артур страшится заговорить о спиритизме с Туи, чтобы ненароком не нарушить сверхъестественную безмятежность ее существования. В вопросе веры, как ему известно, она просто исполнена непоколебимого доверия. Она предполагает, что, умерев, попадет на небеса, точную природу которых описать не может и останется там в состоянии, которое не может вообразить до того времени, пока к ней не присоединится Артур, а следом в свой черед их дети, после чего все они будут пребывать вместе в более совершенном варианте Саутси. Артур считает, что было бы нечестно опровергнуть какую-либо из этих презумпций. И еще тяжелее для него, что он не может делиться с Джин, с которой хотел бы делиться всем, от последней запонки до последней точки с запятой. Он пытался, но Джин относится с подозрением, а может быть, с испугом, ко всему, что касается мира спиритизма. А кроме того, выражение ее неприятия Артур находит противоречащим ее любящей натуре. Как-то раз он пробует рассказать, слегка испытующе и сознательно подавляя увлеченность, о своем впечатлении от сеанса. Почти сразу же он замечает, как прелестные черты отражают крайнее неодобрение. «Что такое, моя милая?» «Но, Артур, — говорит она, — они же такие вульгарные!» «Кто?» «Эти люди, вроде цыганок, которые сидят на ярмарках в будках и гадают о твоей судьбе по картам и чаинкам, они просто вульгарны!» Подобный снобизм, а тем более в той, кого он любит, Артур находит неприемлемым. Ему хочется сказать, что именно великолепная низшая прослойка среднего класса всегда обеспечивала нацию духовным водительством. Стоит назвать хотя бы пуритан, которых многие, конечно, недооценивают. Он хочет сказать, что по берегам моря Галилейского, несомненно, многие считали Господа нашего Иисуса Христа несколько вульгарным. Апостолы, как и большинство медиумов, школьного образования не получали. Естественно, ничего этого он не говорит. Ему стыдно за свое внезапное раздражение, и он меняет тему. И потому ему приходится выйти за пределы своего железностороннего треугольника. К Лотти он не обращается, не хочет хоть в чем-то рисковать ее любовью, тем более что она помогает ухаживать за Туи. Вместо того он идет к Конни. Конни, которая еще словно вчера заплетала волосы в косу, будто корабельный канат, и разбивала сердца вдоль и поперек всей континентальной Европы. К Конни, которая слишком уж солидно приняла роль кенсингтонской маменьки. И сверх того Конни, которая посмела пойти ему наперекор в тот день на стадионе. Он так и не выяснил, Конни ли повлияла на Хорнанга или Хорнанг на нее, но, как бы то ни было, кончил он тем, что начал ею восхищаться за тот случай. Как-то днем, когда Хорнанг отсутствует, он наносит ей визит. Чай сервирован в ее маленькой гостиной наверху, где тогда она выслушала его про Джин. Странно думать, что его сестричке уже ближе к 40, чем к 30, но этот возраст идет ей. Она не так декоративна, как раньше, она крупна, пышет здоровьем и благодушна. Джером был недалек от истины, назвав ее Брунгильдой, когда они были в Норвегии. Словно бы с годами она обрела крепкое здоровье в попытке уравновесить недомогание Хорнанга. «Конни», — начинает он мягко, — «ты когда-нибудь задумываешься о том, что происходит после того, как мы умираем?» Она быстро взглядывает на него. «Плохо Туи? Мам нездорова?» «Вопрос вообще», — добавляет он, почувствовав ее тревогу. «Нет», — отвечает она, — «во всяком случае очень редко. Я тревожусь о смерти других, не о своей. Прежде да, но все меняется, когда становишься матерью. Я верю в учение церкви, моей церкви, нашей церкви, той, которую вы с мам отвергли. У меня нет времени верить во что-то другое». «Ты боишься смерти?» Конни задумывается. Она боится смерти Уилли. Она знала серьезность его астмы, когда выходила за него, знала, что он всегда будет слаб здоровьем, но это страх разлуки с ним, потери их товарищества. «Ну, мысль об этом вряд ли может нравиться», — отвечает она. «Но я перешагну этот порог, когда подойду к нему». «Ты уверен, что ни к чему не клонишь?» Артур чуть покачивает головой. «Значит, твою позицию можно суммировать, как погоди и увидишь?» «Пожалуй. А что?» «Дорогая Конни, твое отношение к вечности столь сугубо английское. Какая странная идея!» Конни улыбается и как будто не намерена уклониться. И все-таки Артур не знает, с чего начать. «Когда я мальчиком жил в Стонихерсте, у меня был друг Патридж, чуть помладше меня, прекрасный крикетист. Ему нравилось изводить меня теологическими спорами. Выбирал примеры самых нелогичных церковных доктрин и просил меня обосновывать их». «Так он был атеистом?» «Вовсе нет. Куда более убежденным католиком, чем когда-либо я. Но он старался убедить меня в истинности догматов церкви через их опровержение. Тактика оказалась неудачной». «Интересно, что сталось с Патриджем?» Артур улыбается. «А он второй карикатурист Панча». Он умолкает. «Нет, надо прямо перейти к сути. В конце-то концов, таков его путь». «Многие люди, большинство их, Конни, испытывают ужас перед смертью. В этом отношении они на тебя не похожи. Но они похожи на тебя в своем английском подходе. Ждут и видят, перешагивают порог, когда подходят к нему. Но почему это ослабляет страх? Почему неуверенность его не усугубляет? И в чем суть жизни, если не знать, что происходит потом? Как можно осмыслить начало, если не знать, каков конец?» Конни пытается понять, куда клонит Артур. Она любит своего импозантного, щедрого, шумного брата. Он мнится ей шотландской практичностью, пронизанной внезапными огненными вспышками. «Как я сказала, я верю тому, чему учит моя церковь», — отвечает она, — «и никакой другой альтернативы не вижу, кроме атеизма, а он всего лишь пустота, невыразимо гнетущ и ведет к социализму». «А что ты думаешь о спиритизме?» Она знает, что Артур уже годы поигрывал со спиритуализмом. Об этом намекают и полунамекают у него за спиной. «Полагаю, я ему не доверяю, Артур». «Почему?» Он надеется, что Конни не окажется тоже зараженной снобизмом. «Потому что, по-моему, это шарлатанство». «Ты права», — отвечает он к ее удивлению, «в значительной своей части. Лжепророки всегда числом превосходят истинных, как было и с самим Христом. И обманы, и мошенничество, даже просто криминальные уловки. Воду мутят весьма темные молодчики. И женщины тоже, как ни грустно». «Собственно, я так и думала». «И к тому же толком это никак не объяснено. Мне иногда кажется, что мир разделяется на тех, кому спиритические явления знакомы по опыту, но они не умеют писать, и тех, кто умеет писать, но кто не знаком со спиритическими явлениями по опыту». Конни не отвечает. Ей не нравится логический вывод из этой фразы. Артур сидит напротив нее, позволяя своему чаю остывать. «Но я сказал, в значительной своей части, Конни. Только значительная часть сводится к шарлатанству. Если ты посетишь золотой рудник, разве ты найдешь его набитым золотом? Нет. Значительная часть руды, большая ее часть, содержит низшие металлы. Золото надо искать. Иносказания не внушают мне доверия, Артур. И мне тоже. Вот почему я не доверяю вере. Ведь это же наибольшее иносказание из всех. С верой я покончил. И могу работать только с ясным белым светом знания. Конни как будто недоумевает. «Самая суть спиритических изысканий, — объясняет он, — подразумевает исключение и разоблачение обмана и шарлатанства, оставляя лишь то, что может получить научное подтверждение. Если исключить невозможное, то что останется, пусть даже самое невероятное должно быть правдой?» Спиритизм не требует прыжка во тьму, не требует переступить порог, к которому ты еще не подошла. Что-то вроде теософии. Конни теперь уже на пределе своей осведомленности. Нет, не вроде теософии. В конечном счете теософия всего лишь еще одна вера, а я, как уже сказал, с верой покончил. С небесами или с адом? Помнишь, как нас наставляла мам? На тело надевай фланель и ни в коем случае не верь в вечную кару. Значит, все попадают на небеса. Грешники и праведники равно? Так какое же побуждение? Артур ее перебивает. У него такое ощущение, будто он снова ведет диспут о Толли. Наш дух не обязательно обретает мир, когда мы переходим. А Бог и Иисус, ты в них не веришь? Конечно, верю. Но не в Бога и Иисуса, присвоенных церковью, которая на протяжении веков была растлена и духовно, и интеллектуально, и которая требует от своих последователей отказа от рациональности. Конни окончательно запуталась и чувствует, что ей, возможно, следует оскорбиться. «Так в какого же Иисуса ты веришь?» «Если ты взглянешь, что на самом деле говорится в Библии, если ты проигнорируешь, как текст изменялся и неверно истолковывался и подгонялся под волю господствующей церкви, то вывод ясен. Иисус был в высшей степени натренированным спиритом или медиумом. Внутренний круг апостолов, особенно Петр, Иаков и Иоанн, безусловно, были избраны за свои спиритические способности. Библейские чудеса всего лишь, ну не всего лишь, а целиком, примеры спиритических способностей Иисуса. Воскрешение Лазаря? Насыщение 5000 пятью хлебами? Есть медиумы-целители, утверждающие, что видят внутренности тела. Есть медиумы-кинетики, утверждающие, что способны переносить объекты через время и пространство. А пятидесятница, когда снизошел Святой Дух, и они все заговорили на иных языках, что это как не сеанс? Более точного описания сеанса мне читать не приходилось. «Значит, ты стал ранним христианином, Артур?» «Не говоря уж о Жанне д'Арк. Она бесспорно была великим медиумом». «И она тоже?» Он подозревает, что теперь Конни посмеивается над ним, совсем в ее характере, и поэтому ему становится не труднее, а легче продолжать свои объяснения. Взгляни на это вот так, Конни. Вообрази, что действуют 100 медиумов. Вообрази, что 99 из них — шарлатаны. Это означает, что один из них подлинный, не так ли? А если один подлинный, и спиритические феномены, которым этот медиум служит проводником, подлинны, мы доказали наше положение. Его достаточно доказать один единственный раз, и оно доказано для всех и навсегда. Что доказали? Конни несколько опешила из-за внезапного перехода ее брата на «мы». Что дух остается существовать и после смерти. Один случай, и мы докажем это для всего человечества. Разреши, я расскажу тебе о том, что произошло 20 лет назад в Мельбурне. В свое время это было хорошо продокументировано. Двое молодых братьев вышли на свои лодки в бухту с опытным моряком у руля. Погода для плавания была отличная, но, увы, они не вернулись. Их отец был спиритуалистом, и после двух дней, без каких-либо известий, он обратился к известному сенситиву, то есть медиуму, чтобы попытаться проследить их. Сенситиву были даны кое-какие вещи братьев, и с помощью психометрии он сумел установить их передвижение. В заключении ему удалось уловить, что лодка попала в тяжелое положение, и на ней царил хаос. Казалось, гибель их была неминуема.